Если бывший пират нанимал здесь амобилер до Тубурской границы, значит, он отправился в горы совершенствоваться в искусстве сновидений. Наверняка по совету своего учителя. Лысый Комас, как и большинство его коллег, сам провел в Тубуре несколько лет. Без этого на настоящего мастера не выучишься. «Вдруг я его там встречу», — подумал я. «Может быть, даже домой вместе поедем. Если я найду леди Кегги Клеги, и вдруг выяснится, что Йога Чунгага тоже обратно в Йеха собрался». Идиллическая картина совместного пения на палубе несущейся на всех парусах Коруны, как живая, предстала перед моим внутренним взором, временно заслонив более актуальные проблемы. Я вообще тот еще мечтатель. Даже Хенна надо мной посмеивается, а другим я просто не рассказываю, что иногда творится у меня в голове. «Эй, ты заснул или колдуешь?» Мацуци Умбицис чувствительно пихнул меня в бок. Однако его можно было простить. Я так замечтался, что давно перестал слушать. И вид у меня, наверное, был соответствующий. «Не колдую», — сказал я. И на всякий случай добавил. «Пока». Пусть расценивает как скрытую угрозу. Мне с ним еще о цене торговаться. Или с его кузеном, что в сущности одно и то же. «Я говорю, есть еще возница», — сказал хозяин гостиницы. «Этот очень дорого берет. Дюжину ваших корон, да и то, когда в хорошем настроении». Я так удивился, что даже возмущаться не стал. Просто спросил. «А смысл?» Услышав мой вопрос, Мацуца Умбицис натурально преобразился, приосанился, втянул живот, вытаращил глаза и без запинки оттарабанил явно наизусть затверженный рекламный текст. «Нанять его — великий почет. Все равно, что на Уладасе куманского халифа по главной улице проехаться, и чтобы сам Цуан Афия шел среди носильщиков. Наш Рулен Багдасыс — непростой возница, а великий человек. В свое время он побывал у вас в Йеха и в первый же день был представлен ко двору. Говорят, он так понравился вашему королю, что тот пожелал сделать Рулена своим первым министром, но в дело вмешались ваши завистливые колдуны, их было больше сотни, а Рулен один, без помощи и поддержки. После великой, но неравной магической битвы он был околдован, но не сломлен и предпочел спасти свою жизнь, удалившись под покровительство завоевателя Арвароха, который чрезвычайно высоко оценил выдающиеся способности мудрого господина Багдасыса. Тот мог бы по сей день процветать под покровительством арварохского правителя, но любовь к родине – наша исконно изамонская черта, поэтому, вволю насладившись всеми преимуществами жизни в просвещенном арварохском государстве, Рулен Багдасыс пожелал отправиться домой, а великодушный завоеватель Арвароха благородно его отпустил, взяв слово «когда-нибудь вернуться». Теперь Рулен вынужден зарабатывать деньги на обратный путь. Нанять корабль с командой – удовольствие дорогое, а продавать драгоценности и талисманы, полученные в дар от вашего короля и завоевателя Арвароха, он не желает. Да и где отыщешь богатого мудреца, готового дать за них настоящую цену?